Это по-русски. Как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствуют доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Телефон в студии, помните? 325-61-77. Вы можете позвонить и задать свой вопрос. Ну, а можете послать его на номер пейджера 309-26-65. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Здравствуйте, дорогие друзья. У меня в руках письмо с вопросом, который оказался и для меня, и для моего коллеги крайне неожиданным. Вот что нас, вот о чем нас спрашивают. Есть слово «оптика», пишется через «и», и есть «аптека», начинается с буквы «а». А теперь еще появилось слово «оптека». Что это такое? Вот какой нам задают вопрос. С сожалением, а может быть и без сожаления, я должен сказать, что такое слово нам неизвестно. Существует немало шуток, рассказов довольно известных, а путаница, которая возникает в том случае, если слова «оптика» или «аптека» пишут с ошибкой, предполагаю, что именно с такой ошибкой и столкнулись наши слушатели. Такого слова в русском языке нет. Если это рекламный ход, как часто бывает, то он, в общем, совсем уже неудачен в полном да, смысле. Да, конечно. Как это по-русски? Да, здравствуйте. Слушаем вопрос по телефону. Здравствуйте. Добрый меня день. Зовут Галина Николаевна. Спасибо за передачу. Я очень хочу знать, как правильно говорить. Поджарить котлеты, рыбу или, как в последнее время говорят, пожарить? Галина, а вас прям раздражает так очень, да? Вот вам-то как кажется? Вот да, вот я помню с детства всегда в Ленинграде говорили «поджарила рыбу», «поджарила», а сейчас говорят чаще всего «пожарить». Галина Николаевна, во-первых, спасибо за добрые слова. Во-вторых, я с вами солидарен. Я тоже считаю, что правильно употребление приставки «под» в этом случае. Хотя должен признать, что в беглой, в непринужденной разговорной речи в последние десятилетия очень активна приставка «по». Я помню, что в нашей передаче еще больше 10 лет назад был такой небольшой сюжет, в котором маленькая девочка обиженно спрашивала, как это можно порезать сыр, когда на самом деле его нужно нарезать. Но вот это употребление «порезать» вместо «нарезать», «пожарить» вместо «поджарить» в сегодняшней речи действительно очень активно, и связано это с усилением такого продуктивного значения, то есть, лучше бы сказать, даже такого перформативного значения у приставки «по». Я имею в виду то, что приставка «по» используется как показатель завершенности действия. И именно вот этот смысловой элемент завершенности действия и стремятся подчеркнуть говорящие, когда употребляют приставку «по». Но, в общем-то, литературная норма требует употребления в этом случае приставки «под», а не приставки «по». Поджарить котлеты, поджарить рыбу. А как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем вопрос по телефону, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Павловна, будьте добры, вот у меня такой вопрос. Я не знаю, где я его прочитала, или, ну, неважно. Вот он ходит или ходил к кандибобером. Ну, я понимаю, что значит ходить к кандибобером. Меня... А что это значит, по-вашему? По-моему, ну, это такой человек, знаете, вот кверху нос, грудь вот такая выпечена. Вот мне так кажется. Понимаете? Uh-huh. А тут вдруг я, по-моему, вчера была какая-то передача, не помню, и дама говорит, что вот у меня на голове кандибобер, но это не значит, что я сумасшедшая. И я уже запуталась, что вообще такое и откуда это слово. Кандибобер. А передача-то по телевидению была? Вы видели этот кандибобер на голове? А я даже не поняла, что у нее на голове. То ли шляпка, то ли так волосы уложены. Я, это был какой-то мимолетное вот такое. Передача была что-то, что мы все стали очень такие нервные, избыточно. Вот я не помню даже, что это за сюжет был, но вот дама вот так в микрофон сказала. Я понятно объясню? Да, Ольга Павловна, спасибо. Понятно, только ответ непонятен. Да, ну вообще-то я тоже сталкивался с упоминанием кандибобера только в значении женской прически. Вот ходить кандибобером, можно ходить в фертуке. А я наоборот, в виде женской прически никогда не встречала. А, да, вот видите. Я не представляю, что это за прическа такая. Самое интересное, что словари... Как-то скрученная, сверченная. Да, вот насколько я помню, это такой жутковатого размера начес большой, и волосы выглядят от этого взлохмаченно. Помните, в 80-е годы? Это хала называлась, или как-то там вот еще, так да? Вот, да. Михаил Яковлевич, то есть, вы что, не принимаете участие в обсуждении? Я плохо разбираюсь в женских прическах, особенно в их названиях. Да, ну, в общем, резюмировать можно следующим образом. В следующей программе мы ответим наверняка, что это означает, потому что сейчас мы теряемся в догадках. А может быть, нам и трудно будет ответить, поэтому если кто-то во время этой передачи может нести ясность, парикмахеры, стилисты, люди, которые разбираются и в прическах, или и в фразеологии, да, в походках, пожалуйста, милости просим, ждем вашего звонка. Как это по-русски-то? Вот уже кто-то дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит Александр Евгеньевич. Я бы хотел вернуться к вопросу, который уже обсуждался, о дешевых ценах. Угу. По-моему, его комментировал тогда Валерий Анатольевич. Угу. Но все было бы хорошо, если бы в книге нашего краеведа Жданова о Приморском районе, я в цитатах из петербургских газет конца 19 века, не натолкнулся на устойчивое сочетание не только дешевые цены, но и удешевленные цены. То есть 100 лет тому назад это значит... Была уже такая ошибка. Ну, раз это было в петербургских газетах, это была не ошибка, наверное. Это было уже устойчивое разговорное словосочетание. Александр Ильич, спасибо. Подождите секундочку, а вы про кандибобер слышали? Что это, как по-вашему? Прическа есть такая, кандибобер? Вы знаете об этом что-то? Про кандибобер? Да. Я слышал, что так называют людей, которые себя вызывающе ведут. Это еще один вариант. Вызывающе. Ну ладно, ждем тех, кто разъяснит. Александр Евгеньевич, спасибо большое. Вот мне понравился этот сюжет с апелляцией к газетам 19 века. Дело в том, что как раз вчера, готовясь к очередной конференции, пришлось пересматривать словари ортологические или словари правильной речи как раз 19 века. В частности, некоего товарища, который подписал себя просто как А.Б. И книгу назвал «От чего, зачем и почему» из исследований русской речи. Так вот, уже в середине 19 века были отмечены такие ошибки, как неправильное произношение афера вместо афера, да, или обеспечение-обеспечение и так далее и тому подобное. Быть может, перед нами пример как раз такого употребления, которое появляется еще в 19 веке, попадает в газеты, но мы ведь с вами прекрасно представляем, какие иногда бывают газеты, какие употребления существуют в современном русском языке, подчас ошибочные. Я говорил о том, что дешевые цены, так же, как и дорогие цены, это вариант разговорной речи. Если же мы говорим о литературном, классическом литературном языке, то все все-таки цены должны быть большие или маленькие, высокие или низкие, но никак не дорогие или дешевые, потому что уже в значении этих прилагательных есть представление о некой стоимости, о некой цене. Как это по-русски? Да, слушаем, кто же нам еще дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Михаил, я насчет кандибобера ничего не могу сказать. Я просто хочу вспомнить минувшую летом Олимпиаду в Лондоне с точки зрения издевательства над русским языком. Значит, как в свое время справедливо заметил уважаемый Михаил Яковлевич, многие спортсмены, заканчивая карьеру спортивную, они становятся спортивными комментаторами. Вот что я лично услышал. Но это касается только телевидения. Радио нет, радио еще как-то держится. Тут, наверное, комментарии излишни, но как бы так вот. Значит, тренера, так, множественное число, тренера, финишоры, это, значит, в эстафете, там байдарки или там легкая атлетика, это те, кто заканчивает, значит, к финишу идут, финишеры. Значит, новый русский язык. Дальше, значит, режимить, новый глагол такой у нас. То есть это значит соблюдать спортивный режим. Ну, в чем впервые его, я услышал, употребил известный журналист Владимир Соловьев в интервью Михаилу Веллеру. Я как-то резанул слух. Потом, оказывается, у спортсменов, как бы вот в спортивных комментариях широко, режимить. Дальше. Ну, а в каком контексте режимить? Что? Соблюдать спортивный режим. Ну, на кой новый глагол у нас? Режимить. Затем, значит, фальшак. Но это и в спортивном жаргоне, это давно уже в спортивной терминологии. Значит, фальшстарт. Байдарка, в беге, значит, фальшак. Уже во все идет фальшак. Затем, значит, почему-то на телевидении, на радио нет. Табуировано слово «тысяча». Лондон всегда был 2014, 2012, Сочи 2014. Слово «тысяча» нет. Я бы еще понял бы, как справедливо в свое время заметил Валерий Анатольевич, что это как бы в рекламе, там, где каждая секунда тарифицирована. Там понятно. Это просто в комментариях идет. Вот Сочи, по радио говорят еще 2014. По телевидению 2014. Вот как-то с точки зрения, мне кажется, это как бы... По телевидению еще дороже реклама. Литературный русский язык. Потом, значит, тут... еще вот такая лига-чемпионский матч, лига-чемпионский соперник. То есть не соперник по Лиге чемпионов, это красиво, лига-чемпионский. Да, это интересно. Вот как это все, вот, мне кажется, что это как бы к русскому языку отношение такое не очень имеет. Вот. Я не утомил вас еще, нет? Михаил, спасибо, да? Но уже приступаем к комментарию. Да, я бы начал с 2014, мы об этом говорили. К сожалению, это действительно тенденция, которая появляется вот именно в этом веке. И мы говорили о том, что это влияние английского способа называния годов и вообще больших цифр. И мне представляется, как бы это ни печально звучало, что чем дальше, тем чаще мы будем с этим сталкиваться. Вот, видимо, все-таки это такая новомодная моделька, которая кому-то понравилось, ну, как-то вот молодежи, может быть, да, коротко, очень звучит по-иностранному, поэтому почему бы не использовать. Хотя, конечно же, нужно говорить в 2012 году. И, кстати, то, что касается Олимпиады 2014 года, меня тоже это поражает, потому что в рекламе это, правда, называется Олимпиада 2014, что не может быть правильным. Как будто знак номерной, да? Да, как, даже непонятно что, да, как будто бы нам телефон называют. Да, это очень странный подход. То, что касается набора, ну, тренера, это... Вы, Михаил, сами вышли к мысли о том, что часть этих слов довольно-таки давно существует в качестве жаргона, спортивного жаргона. Думаю, что перед нами сюжет, о котором тоже мы неоднократно говорили. Если мы берем спортивное комментирование, то это люди, которые находятся в состоянии эмоционального, определенного эмоционального настроя. Не всегда можно, с одной стороны, контролировать речь, с другой стороны, а если человек привык использовать такого рода жаргонизм в своей профессиональной среде, то в некоторых случаях он, видимо, не может себя контролировать. Тут разного рода ошибки. Да? Тренера, ну, это одна тенденция, которая существует довольно-таки давно. В русском языке в названии профессии «А» принимает только доктора, директора и профессора. Да. То, что касается финишера, ну, я не думаю, что за этим будущим, уж больно забавное слово. Хотя, опять же, если у нас нет одного слова, которое обозначает человека, который приближается к финишу или вот выходит на финишный круг, то понятно, откуда появляется это слово. Режимить – слово достаточно занятно. Мне даже понравилось. И более того, мне кажется, что это не такой уж и оказионализм. Очень прозрачная форма и очень напоминает такого рода глаголы, которые появились в русском языке еще в 20-е годы. Например. Ну вот вообще все, что касается... Ну вот колымить, например. Ну вот видите, из какой это все. Вы из воровского жаргона. Не надо прививать людям. Забавное. Я не говорю, что это нехорошо. Нет, я не говорю, что это хорошо. Я говорю о том, что в этом что-то есть. То есть попытка вот такое вести. Ну, а Лига Чемпионский — это, конечно, за гранью добра и зла. Конечно, нужно говорить Лига Чемпионов, да, и так далее. Я добавлю, что мне приходилось слышать слово режимить из уст человека, ну, практически никак не связанного со спортом. Правда, этот человек... С воровским жаргоном. С воровским жаргоном, да? Тоже нет. Ну, я о своей жене вообще-то рассказывал, которая всю жизнь проработала учителем математики. Но вот в ее биографии был такой эпизод. Одно лето, еще в студенческие годы, на пионерской практике она работала в пионерском лагере «Зеркальный». Причем она работала вожатой у спортсменов, у мальчишек-спортсменов. По-моему, там были мальчишки-гимнасты. Вот я обязательно у нее спрошу, не оттуда ли, не из общения ли с этими мальчишками или их тренерами в ее речи появилось вот это слово «режимить». Она действительно нередко его употребляет, так что... Мне особенно интересно было сейчас услышать его в совершенно другом контексте. Ну, есть ведь стойкое выражение «соблюдать режим». Ну, я понимаю, что режим ведь короче, но я не знаю, все так можно укоротить. Все верно, Елена Николаевна. Я понимаю, вы под влиянием. Нет, мы не говорим, что это хорошо, но мы говорим, что это есть, и это не так уж ново получается. Но попробуйте представить себе разговор на кухне между вами и вашими дочерьми, в котором вы на полном серьезе, без всякой даже скрытой улыбки говорите: «Вот, милая, тебе пора начинать соблюдать режим». Ну, хотя и режимить как-то, вот, Михаил Яковлевич, я бы не взялся. Ну вот, видимо, нет именно такого вот среднего, нейтрального слова. Да, да. Либо уж слишком книжное выражение. Иди спать вовремя или ешь там как положено. Нет, а если речь идет о том, что нужно, допустим, начать соблюдать режим вот в течение долгого времени и не только ложиться вовремя спать, но и ограничивать себя в некоторых вкусных вещах. И это диета уже называется. Ну, а еще заниматься спортом, если физкультурой утром. Да, много всякого. Ой, вот, так что много может быть, не хватает именно такого удобного слова, и эта лакуна как раз и заполняется разговорным словечком. Конечно, оно остается разговорным, и, конечно, литературным признать его мы не можем. А как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем, кто же еще нам дозвонился. Добрый вечер. Здравствуйте. Юрий Николаевич, к вам с двумя вопросами по использованию числительных. А у вас такой голос прекрасный, вы точно еще про Кандибобера нам что-то расскажете? Нет, мне не знаю. Нет, не знаете? А вам, как кажется, это прическа, осанка? Я слышал использование по отношению, как женщина говорила, с поднятым носом и выпрямленной грудью. И что? Что она идет кандибобером все-таки в таком сочетании? Не она, а он. А, он. А еще и только о мужчинах. Да, а в отношении женщин. Ну, понятно. Хорошо, мы вас толку не сбили, слушаем ваши вопросы. Два вопроса. Как согласуются с правилами развития русского языка различные использования числительных? Вот некоторые мои знакомые возмущаются по поводу того, что вот один, два, три, а двое, трое, четверо, семеро. Насколько это правильно и правомочно. И второй вопрос. А что вас смущает-то? Сами меня ничего. Вот ее почему-то смущает. Один, два, три, четыре человека. И двое, трое, четверо человек. Почему такое образование? А? Почему такое образование? Да, вот почему такое двойное использование вот числительных? Это первый вопрос. А второй вопрос. У нас вот есть один, два, три, да? А вот есть... Ну, в порядке вычисленных. Первый, второй, а потом уже все идет нормально. Третий, четвертый, пятый. Почему вот такое разночтение между 1, 2 и 1, 2? Это чисто исторически, по-видимому, сложилось. Спасибо, Юрий Николаевич, да? Спасибо, Юрий Николаевич, за вопросы. На первый вопрос, наверное, я, на второй Валерий Анатольевич. Ну, хорошо. Юрий Николаевич, дело в следующем. 1, 2, 3 – это числительные, которые принадлежат к разряду количественных. Двое, трое, четверо, семеро, пятеро, шестеро. После семи уже практически не употребляются. Ну, оказионально встречаются девятеро, десятеро, допустим. Но, в принципе, вот до семи. Это числительные собирательные. Существует этот разряд для того, чтобы подчеркнуть, как обычно пишут в грамматиках, для того, чтобы подчеркнуть единство группы людей. Вот два человека – это два человека, которые мысленно не объединяются в целое. Двое, трое, семеро – это целостная группа. Вот эти смысловые различия и обусловливают существование двух разрядов числительных. Если, предположим, вы перечисляете или просто отчитываете за день и сообщаете о том, сколько сегодня посетителей заходило в офис небольшого учреждения, то вы, конечно, скажете, что приходили, допустим, 5 человек, потому что они приходили порознь в разное время, и ни в коем случае вы в такой ситуации не позволите себе сказать, что приходили 5 человек. А вот если пришла одновременно группа из 5 человек, тогда вы сможете сказать, что пришли 5 и ожидают директора. Ну, а на второй вопрос... Да, попробую ответить я. То, что касается образования порядковых числительных от количественных, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3 и так далее, то, во-первых, часть это похоже на то, что называется супплитивизмом, то есть образование грамматических форм с помощью других корней. Ну, например, во всех индоевропейских языках от формы простой формы прилагательного «хороший» и сравнительной степени «лучше» не совпадают. Да? Мы не можем сказать «хорошее» и «хорошейший». То же самое можно наблюдать в глаголах и, допустим, для во всех индоевропейских языках, что совсем не характерно, например, для изолированных языков, у нас не совпадают формы единственного множественного числа личных местоимений. Мы говорим «я, но мы», «ты, но вы», и связи между этими словами нет, хотя в китайском, например, мы просто добавляем обозначение множественного числа. Вот то, что касается первой, второй, один и два – думаю, что здесь все-таки очень важно вот эти вот начальный ряд чисел, и можно вспомнить, что помимо второй, например, была еще форма другой, которая в некоторых славянских языках тоже означает второй, но из двух. Та же самая история, например, есть в английском, где есть other и another, которые мы по-русски переводим как другой и другой, но в случае с another это другой из двух. Эта же история была в латинском языке, где alter означал второй, но также из двух. Думаю, что вот здесь может быть перед нами как раз пример того, что от два образовался второй, и, может быть, был какой-то двуный или что-нибудь в этом духе. А вот то, что касается слова первый, то это очень древнее слово. Это хорошо знают те, кто учил старославянский язык. Слово звучало как первый. И тогда уже тогда это появилось. Почему? Видимо, все-таки это очень маркировано. Да? То есть нужно было выделить вот это вот первый и второй. И, по-видимому, это изначально было прилагательное все-таки. Да-да-да, потому что все числительные — это первоначально прилагательно, и, видимо, в 3-й, 4-й, 5-й образовывались позднее, и вот они подстроились под парадигму, вот как называется в науке, а 1-й и 2-й изначально вот было очень важно, что это вот один по счету, второй по счету. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, еще звонок в эфире. Слушаем вас. Здравствуйте, меня зовут Татьяна, у меня такой вопрос связан с употреблением родительного и винительного падежа с глаголами, например, «дарить» и «доверять». Мне казалось, что при отрицании можно употреблять родительный падеж, например, «не доверял тайн», но без отрицания «доверял только тайны». А мне недавно пытались доказать, что сейчас уже все говорят «доверял тайн». И вот я хочу узнать, правильно это или нет. А если я действительно права и употребляет родительный падеж можно только с отрицанием, то почему так получается? Татьяна, спасибо за интересный вопрос. Я, во-первых, вас поддерживаю. Конечно, никакого доверять тайн в современном русском языке нет. Да, нет. Я думаю, что здесь сказывается влияние очень популярной сегодня модели «дать» и дальше вместо «деньги» — «денег», родительный падеж. С ярко выраженным партитивным значением, то есть с ярко выраженным значением части. Вообще говоря, конкуренция родительного и винительного падежа в роли прямого дополнения – это очень старая история. Об этом есть замечание, между прочим, даже у Пушкина. И еще тогда, это замечание ведь свидетельствует о том, что еще тогда шли споры между людьми, которые были неравнодушны к правильности русской речи, о том, как правильно говорить. Пушкин, в частности, замечал, что употреблять родительный падеж нужно непосредственно при том глаголе, при котором имеется отрицательная частица. А если за ним следует еще один глагол, и только у этого следующего глагола есть свое прямое дополнение, то ему форма родительного падежа уже не должна быть свойственна. Так что это действительно очень старая история, но вот это, я бы даже сказал, не разговорная, а жаргонная по происхождению модель «дать денег». Вот она в силу своей весьма высокой популярности в речи нынешней молодежи особенно, думаю, и оказывает вот давление, влияние на модели управления других глаголов. Вот мое предположение, возможно, существуют и другие причины, однако, сколь бы сильным ни было это влияние, конечно, доверять тайн – это неверно. Конечно, здесь требуется винительный падеж. Как это по-русски? Да, и снова в эфире слушатель. Пожалуйста. Добрый вечер, Константин Иванович. Беспокоит вас. Я по поводу номеров телефонных. Вот вы говорили номер студии. Как-то для меня привычно там 325-61-77. Но вот на станциях, ну вот хотя бы «Эхо Москвы» там, говорят, там цифры уже больше, гораздо не 7 цифр, а на мобильные телефоны и прочее, прочее. Просто говорят одни цифры, и телефон, номер телефона невозможно практически запомнить с первого раза. Вот это что, такая мода новая или просто хамство? Валентин Иванович, я думаю, что это просто зависит от привычки. Кому-то удобно называть цифры парами, кому-то удобно называть их просто подряд. Никаких правил на сей счет не существует в русском языке, и, может быть, это московский стиль или петербургский стиль, но хотя москвичи, по-моему, тоже называют цифры парами. Понятно, что если, например, мы возьмем небольшие города, где цифры шестизначные телефонных номеров, тогда там будут только три пары. Ну а здесь, может быть, это связано как-то с набором текста, позвонить с мобильного телефона, может быть, удобнее, если тебе диктуют цифры по отдельности, хотя это все, конечно, сугубо дело привычки. Да, я должен добавить, что эта привычка существовала у многих носителей языка еще в те времена, когда о существовании мобильных телефонов и говорить не приходилось, когда существовали только старые привычные телефоны с дисковым номеронабирателем. Даже в то время, я помню, мне нередко приходилось слышать, как номер диктовали вот так вот. 299-80 там, и тому подобное. Так что, ну уж точно ни о каком хамстве здесь говорить не приходится. Давайте хотя бы на это не будем убежаться. А как это по-русски? Да, слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я насчет кандибобера. О, наконец-то, да. В толковом словаре под редакцией профессора Ушакова 35-го года. О, какой древний. Да. Употребляется только выражение с кандибобером. Это просторечно, шутливо-фамильярное. И пример. Проплясал с кандибобером. Ну, это еще четвертый вариант. А вы представляете себе, как это с кандибобером? С вывертом каким-то, наверное. И в словаре нет самого определения кандибобера, только вот в этом устойчивом словосочетании, да? Ну, просто шутливо-фамильярно, да. Лихо, отлично, ах, на вот, славу. Вот. Какая же-то прическа должна быть лихая. Вот так вот можно начесать. Очень такое широко употребимое слово, видимо, в шутливом контексте, да? Вопрос остается в силе. Ждем следующих сообщений. Версий. Как это по-русски-то? Давайте на письмо какое-нибудь хоть ответим. Да, нам в программу пришел вопрос, который нас, Михаил Яковлевич, и меня поставил в тупик. Как нужно произносить правильно, дозиметр или дозиметр, вот я даже не смог сразу сказать, причем дозиметр радиации. Ну, прежде всего, скажу сразу, что дозиметр только радиацию измеряет, поэтому не нужно добавлять второе слово. И дозиметр в большинстве словарей, как толковых, так и орфоэпических, дается только с одним ударением, ударением на второй слог. Но меня удивило, что русский орфографический словарь под редакцией Владимир Владимирович Лопатин дает формы и дозиметр, и дозиметр. И вот у нас в студии есть очень хороший, в принципе, орфоэпический словарь русского языка Ирины Леонидовны Резниченко. Он тоже дает обе формы. Но я бы все-таки придерживался вот этой более распространенной формы. Почему? Потому что если мы посмотрим на названия других измерительных приборов, то мы увидим, что ударение там не ставится на последний слог. То есть барометр, гигрометр, хронометр, и даже вот как-то нам задавали вопрос по поводу спиртометра. То есть все эти слова имеют ударение на предпоследнем слоге. А если мы будем дозиметр называть дозиметром, то это попадает в разряд других вообще-то существительных, которые обозначают единицу измерения: сантиметр, дециметр, километр и так далее. Поэтому я бы, несмотря на то, что в ряде словарей фиксируются обе формы, предложил использовать только дозиметр. Как это по-русски? Слушаем, кто нам дозвонился. Здравствуйте. Да. Здравствуйте, это Галина Андреевна говорит. Да, Галина Андреевна. Вот, ну, во-первых, у меня к вам огромная просьба. Вот хоть изредка называть вообще-то ваш телефон, потому что я тут случайно сейчас его обнаружила. 325-61-77. Да, вот просто те, кто обычно слушают, да, знают уже этот телефон, он давно не менялся. Я хотела с вами как бы погоревать. Вот что такое пошло? Говорят, гримерка, Петроградка, опрашка, гостинка. Меня просто все переворачивает от этого. Почему это такое? Вот, причем, как бы я в своей среде пыталась вот это все говорить. Но можно же сказать, что гримерная или там Петроградская. Но сейчас даже по радио совершенно официально говорят Петроградка, на Петроградке. Вот что это такое? Какая-то небрежность, хамство. Вы знаете, Галина Андреевна, это можно трактовать двумя прямо противоположными способами. Можно так, как вы делаете, и видеть в этом только небрежность или даже хамство. Можно прямо противоположным образом и считать, что это такие уменьшительно-ласкательные образования, которые, вообще говоря, носителю русского языка, я имею в виду тех, конечно, для кого русский язык родной, в высшей мере свойственны. Мы вообще любим снабжать существительное, которое обозначает милые нашему сердцу реалии, я уж не говорю о людях, мы любим снабжать эти названия уменьшительно-ласкательными суффиксами. Суффикс «ка» не исключение. И я полагаю, что человек, который живет на Петроградской стороне или часто бывает на Петроградской стороне, во-первых, для удобства, для краткости, закон экономии никто не отменял. Это один из сильнейших факторов, формирующих нашу речь. Во-первых, для удобства и краткости, а во-вторых, выражая и свое в высшей степени нежное, я бы даже сказал, отношение к этой части города, называет ее не вот так вот официально Петроградская сторона, а просто Петроградка. Конечно, я отдаю себе отчет в том, что, говоря это, я могу нажить множество, скажем мягко, оппонентов. Потому что, безусловно, в этом мы часто слишком далеко заходим. Я прекрасно понимаю жителей Васильевского острова или других жителей нашего города, которых коробят от употребления слова «Васька» вместо Васильевского острова. Так что понятно, что вот во всей этой тенденции, которая не сегодня и не вчера возникла, да, ей много-много лет. Сейчас уже не вызывает, да, ни у кого, а была Фонтанная река. Конечно. Да? Конечно. Ей даже не лет. Эту историю, да, историю этой тенденции можно измерять столетиями. Конечно, она возникла давно. И, конечно, под влиянием этой тенденции возникают и те образования, которые приобретают статус едва ли неофициальных. Вот только что мы услышали от Елены Николаевны великолепный пример. Это просто, это не едва ли, а это просто официальное наименование. Сегодня никто иначе и не называет эту реку. Полуофициальные и весьма широко принятые, ну, например, публичная библиотека, которая в кругу людей, которые регулярно ее посещали, именовалась не иначе, как публичкой. Ну, а с другой стороны, возникают и те вещи, которые вызывают явное резкое отторжение и часто, в конце концов, и не приживаются. Вот будем надеяться, что такие образования, как Васька, например, не приживутся. Ну, а что касается гримерки, я полагаю, что это слово уже настолько укрепилось в речи актеров, вообще в речи людей, которым по роду деятельности постоянно приходится гримироваться, что с этим бороться абсолютно уже нейтральным воспринимается. Да, с этим бороться, я думаю, уже бесполезно. А я сейчас после передачи покажу вам, мы издали карту с шутливыми названиями Петербурга. Там столько много наименований, может, мы ее как-то прокомментируем в следующий раз. Вот это, да, это очень любопытно. Там есть и изобретательные вещи народом. Но вообще неофициальная микротопонимика – это целая, да, целая отдельная область лингвистического интереса. Этому посвящены многие и многие магистерские диссертации, кандидатские диссертации. И это можно описывать бесконечно. Мы сейчас будем рекламировать, да, так все это применять. Но изучать это любопытно и говорить об этом можно, я считаю. А как это по-русски? Да, слушаем еще, кто же нам дозвонился. Добрый вечер, это Татьяна Федоровна. Я хочу сказать вот про кандибобера. Дело в том, что когда-то я слышала, ну, от своих родственников, дедушки, это слово, но суть у него примерно такая, вот как он воспринимал и как он примерно говорил. Вот вы видели когда-нибудь бобра, который выходит из речки и начинает чиститься? Вот он встает на задние лапки и передними лапками немножко так вот почесывается, встряхивается, и получается такое пританцовывание. Вот. И относится это к людям, это может быть в танце, это может быть отражает какой-то повадки в типе личности, когда человек вот немножко прижимая к груди руки, вот так может похлопывать вот так себя, пританцовывать, понимаете? Причем испытывая чувство какого-то удовольствия, но в то же время при этом он выглядит небрежным, вот, и не очень привлекательным, и в то же время немножко с юмором это может происходить. А вот что такое канди, я не знаю. А вот что вот бобер, это вот кандибобер, это вот что-то вот от этого. А вот вы знаете, нам Ольга Евгеньевна еще прислала тоже свою версию. В 50-е, 60-е годы это выражение было очень привычно. Мужчины делали прическу назад. Если стиляги, то хотели быть вычурно кандибобером, то у них были приподняты волосы и на бок скошены. Они пользовались бриолином. Я думаю, что это слово как кандибобер, как больной бобер. Стиляга. В то же время существовало выражение «кандибобером пошел». А канди, как это, может, больной? Нет, ну, вообще, я думаю, что это, конечно, слово семинарское. Вряд ли здесь бобер. Такое впечатление, что все-таки семинарское слово. Очень, может быть, у нас много таких слов. Но в следующей передаче мы все-таки расскажем об этом более связно и уверенно. Как это по-русски-то? Да, слушаем, кто нам дозвонился. Добрый вечер. Здравствуйте. Герман. Да, Герман, слушаю. По поводу кандибобера. Пришлось заглянуть к авторитету Максу Фасмеру. У него написано следующее. Кандибобер с пометкой «Воронежское и Кубанское». Ходить кандибобером значит ходить франтом. Или сапоги с кандибобером. И далее вместо объяснения происхождения... А что же это такое? Неясно. Точка. Да. То есть Максимилиан Фасмер не мог сказать ничего о происхождении этого слова. Да, к сожалению. И добавил еще один вариант. Сапоги с кандибобером. С чем это, с хохолком, что ли? И ходить франтом именно, понимаете, не за знайкой, а франтом. не больным бобром почесывающимся. Нет, отнюдь. Ну да. Ну, я так вот именно и представляла себе это. Видите, какое разное толкование может быть. Ну, Герману можно сказать, спасибо. Безусловно, спасибо за то, что, во всяком случае, мы уже знаем, что написано у Фасмера. Давайте к письмам еще обратимся. А вот письмо, которое прислала нам из Киришей Зинаида Васильевна Павлова. Зинаида Васильевна очень обижается за липу. Вот есть липа, которая обозначает, слово липа, которое обозначает дерево. И очень странно с ее точки зрения то, что этим же словом обозначают специально или по незнанию неправильно составленный документ. Поддельный документ, скажем так. Вот нашей слушательнице это кажется странным. А кроме этого есть еще липа уменьшительная от Олимпиада, от женского имени. Вот нас и спрашивают, почему же такие вот разные значения имеет это слово липа. Должен сказать сразу, что липа, как уменьшительная от Олимпиады, конечно, не имеет никакого отношения к названию дерева и к названию фальшивого документа. Это просто действительно уменьшительное от заимствованного из греческого языка имени, а имя, по всей видимости, означает жительницу Олимпа. Известно, что в Греции была не только гора Олимп, но и населенный пункт, который так назывался. Вот, по всей видимости, именно этим, это и обозначалось именем Олимпиады. Так что липу Олимпиаду больше не рассматриваем. Что же касается липы как названия дерева, то это слово общеславянское, то есть оно существует во всех славянских языках. Оно имеет параллели в балтийских языках, и, следовательно, это слово очень древнее. Образовано оно от той же основы, что и глагол «липнуть». А если «липнуть», значит, оно близкое и к глаголу «лепить», «слепить» и тому подобное. В древнерусском языке существовало слово «леп», которое писалось через «ять», и оно означало «пластырь». В чешском языке есть слово «леп», которое означает «клей». Наличие «яти» в этом слове свидетельствует о том, что здесь был древний гласный, возможно, дифтонг, который мог в разных случаях в языках в течение их развития давать и звук «э», и звук «и», чем, собственно, и можно объяснить чередование букв, современных букв «е» и «и» в словах «липнуть» и «лепить», там «лепка». Так вот, дерево липа названо как раз по его липкому соку. Но с другой стороны, липа, которая представляет собой фальшивый документ, это нечто слепленное халтурно, слепленное на живую нитку. Связь с глаголом «лепить» здесь также прослеживается. Так что название фальшивого документа не образовано от названия дерева, и, к счастью, дереву обижаться не приходится. Как это по-русски? Да, слушаем. Слушаем вопрос по телефону. Здравствуйте, Татьяна Викторовна. Да, по поводу кандибобера. Мои бабушка и папа называли кандибобером такой щелчок. Говорилось, обычно я тебе сейчас задам кандибобера, или кандибобера даже с оттяжкой. И после такого щелчка прическа должна была значительно испортиться. Надо думать. Спасибо. Все, у вас только уточнение, вопроса нет? Нет вопроса. Ну что ж, нам вот на пейджер задали вопрос. Про что? Про патриархию будем говорить или про буржуа? В прошлой передаче вы предложили говорить кулинария с ударением на предпоследнем слоге. Как в таком случае произносить патриархия или патриархия? Иерархия или... Иерархия. Да. Ну, мы говорили в прошлый раз о том, что слово «кулинария» – «кулинария» на самом деле сейчас рассматриваются как акцентологические варианты, то есть и то, и другое правильно. Можно объяснить, откуда возможно двойное ударение. «Кулинария» – более традиционная форма, связана с сохранением ударения в однокоренном слове «кулинар». «Кулинария» – это форма, которая более соответствует историческим, то есть подстраиванию под аналогию. Дело в том, что очень часто слова слова, которые заканчиваются на «и» в русском языке, построены по модели древнегреческих слов. Так вот, патриархия, патриархия — это как раз пример такого древнегреческого слова. Дело в том, что у священнослужителей это слово произносится именно как патриархия, и это старая, очень старая форма, и патриархия — это форма, которая принята в литературном языке, опять же, потому что она поддерживается словом «патриарх». Иерархия сейчас в современном русском языке произносится только с этим ударением, а иерархия словари помечают как устаревшую форму. То есть когда-то такая форма тоже существовала. А как это по-русски? Вот Роман еще добавляет: из липы фальшивомонетчики резали формы для литья оттисков денег, печати и так далее. Отсюда название фальшивка как липы. И слушаем последний вопрос, наверное, сегодня еще коротко. Да. Алло. Да, алло. Да, да, слушаем, только коротко времени. Кирилл Александрович, будьте любезны. В Куйбышеве, в Самаре, есть улица Хасановская, а в Ленинграде рынок Хасанский. Как правильно будет? И так, правильно. В Куйбышеве правильно так, как там называется, только официально, а в нашем городе так, как в нашем городе называется официально. Это собственное наименование вот городских объектов, вы понимаете, у них свои правила, и здесь сказать, что правильно только так, Хасанская и все, или наоборот, просто невозможно. Да, и мы приводили примеры. И в Москве, и в Петербурге могут быть похожие вроде бы названия. Если так сформировалось в одном городе, а в другом по-другому, то а это... А в одной канал, например, сюда. Конечно. Да, конечно. Никак тут невозможно под одну гремётку. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер, и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!